Принимающая сторона – женщина. Что надо знать? Мануальная стимуляция, где принимающая сторона – женщина, называется фингеринг, от английского finger – палец. И, как ты понимаешь, именно пальцы здесь играют ведущую роль. Пальцами стимулируют как вульву, то есть снаружи, так и вагину, внутри. И вот для проникающего фингеринга особенно актуальна защита. Я говорила об этом в технике безопасности. Да, не всем женщинам нравятся ласки пальцами, и это нормально. Оргазмом партнерши можно управлять с помощью скорости и интенсивности движений. Если она начинает дышать чаще, поднимает бедра навстречу твоим рукам, значит, финал близок. Чтобы отложить его, немного сбавь темп. Но я не рекомендую слишком много играть с ритмом. Партнерша может перегореть, и возбуждение пропадет. Задача фингеринга не является повторить руками пенетрацию. Движений по типу «туда-сюда» в правильной мануальной стимуляции женщины ты не найдешь. Это именно ласки, нежные, открывающие новые горизонты удовольствия. Не зацикливайся на одном месте и одном движении. Область быстро занемеет, и женщина перестанет вообще что-либо чувствовать. Не пытайся проникнуть слишком глубоко. Влагалище чувствительно в своей первой трети, а не у свода. Смысла проводить глубинные работы тут нет. Нельзя смешивать ласки анального отверстия с фингерингом вульвы и вагины. Бактерии заднего прохода будут здесь совсем лишними. Поэтому надевай презерватив на палец, если вы решили поиграть с анусом, или обязательно мой руки после. Полезное. Необходимо обязательно использовать лубрикант. Подойдет любой, на силиконовой или водной основе. Наносить его надо как на вульву, так и на пальцы партнера. Вылей лубрикант на ладонь и немного подыши на нее, чтобы согреть. Теперь нежными движениями сверху вниз нанеси смазку на вульву. Прежде чем приступать к интимной области, партнершу надо разогреть. Ласкай ладонями ее внутреннюю поверхность бедра, гладь вульву через белье. Фингеринг — это неспешный процесс. Всегда начинай с ласк вульвы. Двигайся медленно, широкими движениями. Можешь накрыть вульву ладонью и сделать несколько движений по кругу или вверх-вниз, только очень деликатно. Когда партнерша готова, погрузи в нее сначала один палец. Двигайся медленно и аккуратно. Добавь второй, когда поймешь, что влагалище достаточно увлажнилось и раскрылось. Большинству женщин для того, чтобы получить оргазм, нужна стимуляция клитора в том или ином виде, поэтому проникающие движения сочетай с ласками вульвы. Каждая женщина уникальна, и всем нравится разное, поэтому будет здорово, если партнерша сама покажет тебе, чего ей хочется. Ты можешь попросить ее помастурбировать или взять твою руку и пройтись ею по самым чувствительным местам. Вульву можно ласкать с помощью мужского мастурбатора яйца. Выверни его рельефной стороной наружу, надень на два пальца и аккуратно вводи по вульве круговыми движениями или вверх-вниз. Если партнерши интересны ласки вульвы и вагины одновременно, можно использовать мини-вибратор для вагинальной стимуляции. Подойдут вибро-яйца. Они полностью погружаются в вагину, снаружи остается только небольшой шнурок.